Глава 11. Следующим утром, позавтракав, мы спешно покинули гостеприимную хижину. Эрик торопился, все время напоминая, что времени остается все меньше и меньше. Я с трудом понимала, почему он так торопится, но послушно брела за ним через лес. Снова. Я бесконечно озиралась по сторонам и прислушивалась ко всем подозрительным звукам. Мне хотелось избежать встречи со всеми, с кем я успела познакомиться, чтобы никаких волшебных существ, таинственных людей и магии. Проходя, как мне показалось, в том месте, где на нас напал Гарри, я невольно начала искать следы битвы. Но либо мы шли не там, либо зелигены прибрались в своем лесу. До границы Великого леса на этот раз мы добрались без происшествий. Уже на опушке, испытав облегчение от того, что мы благополучно вышли, я поняла, как глубоко страх въелся мне под кожу. Эрик привычным движением притянул меня к себе. Обернувшись на темный лес, оставшийся позади, я глубоко вздохнула и обняла его. Откуда-то справа показалась черная грива, и в первый раз за все эти дни я была бесконечно рада увидеть грома. Силы еще на одну пешую прогулку у меня уже не оставалось. «У вас с ним какая-то связь», — показала я на приближающегося коня. «Можно и так сказать», — печально улыбнулся Эрик. «Гром — конь отца. Когда король погиб, верный жеребец тосковал, так же, как и все королевство. С тех пор мы стали неразлучны. Порой мне кажется, что только он понимает и разделяет глубину моего горя». Я обернулась на Эрика и увидела бесконечную тоску в его взгляде. Мне всегда не хватало родителей, но я их совершенно не знала, и понять, каково это — потерять человека, вырастившего тебя, я не могла. «Расскажи мне о нем. Какой он был?» — тронула я парня за руку. «Он был храбрым, честным и справедливым королем», — гордо вскинул голову Эрик. «А еще отец хотел для Флоритании величия. Когда он погиб, страна потеряла могущественного правителя». И, думаю, до сих пор не оправилась. Слегка дернув головой, словно отгоняя непрошенные воспоминания, Эрик легонько подтолкнул меня к подошедшему коню. В этот раз я забралась на него без прежнего страха. Эрик привычно сел сзади и прижался к моей спине. Коснувшись легким поцелуем моей щеки, парень отпустил поводья, и конь сорвался с места. В этот раз через город мы ехали чуть медленнее, и я успела его немного рассмотреть. Дома не выше 3 этажей, с покатыми крышами всех оттенков красного, стояли тесно прижавшись друг к другу. Улицы были вымощены крупными булыжниками, на некоторых домах можно было заметить вывески на странном незнакомом языке. Горожане, встречавшиеся нам по пути, склонялись до земли, еще издалека заметив грома. Эрик величественно кивал в ответ. Мы проделали знакомый путь до замка и, пройдя лабиринт коридоров, оказались в комнате. На этот раз она выглядела более обжитой. На стенах появились картины, изображавшие сцены охоты, кровать была застелена роскошным алым покрывалом с бесчисленным количеством подушек на нем. На столике в вазе стоял букет незнакомых мне цветов, источавших нежнейший аромат. Пораженная, я стояла в дверях. «Сюда кто-то переехал?» — обернулась я на Эрика. «Нет», — засмеялся он. «Перед уходом я отдал кое-какие распоряжения. Так выглядит симпатичнее, ты не находишь?» Я обернулась к парню, широко улыбнулась и поцеловала его. «Знал бы раньше, что пара картин и цветы в вазе заставят тебя меня поцеловать, сразу бы приказал принести это сюда». «Дело совсем не в картинах, Ваше Величество». Я подошла к кровати и провела рукой по мягкому покрывалу. «О, ну, конечно, все дело в кровати. Тебе дай волю, ты оттуда не выберешься». Услышав эти слова, я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам. Закусив губу, я обернулась к парню, чтобы ответить ему какой-нибудь колкостью, но он уже стоял вплотную ко мне. Мягко толкнув меня на кровать, он навис надо мной, лукаво улыбаясь. Мои руки тут же потянулись к его волосам. «Вообще-то я имел в виду твою любовь ко сну, но твои щеки выдали истинные мысли в этой прекрасной головке». Эрик наклонился еще ближе. «Сейчас меня ждут дела, но позже мы вернемся к этому разговору». Жар от его слов распространился ниже. Мне хотелось знать, как долго мое тело будет отзываться на каждое его слово. «Куда ты пойдешь?» — спросила я. «Мне надо заняться делами и отдать парочку распоряжений. Керты, бродящие так близко к границе города, опасны. Как только я закончу, мы сможем отправиться в Бостон». «Сегодня?» — выпрямилась я. «Да, мы не можем больше тянуть. Но пока меня не будет, можешь прогуляться по замку. Я пришлю к тебе служанку». Не дожидаясь моего ответа, Эрик быстро поцеловал меня, встал и вышел из комнаты. Предвкушение от предстоящего возвращения домой теплом разливалось в груди. Я понимала, что это будет ненадолго, но рассчитывала уговорить Эрика провести с друзьями хотя бы день. Кусая губы, я размышляла, как лучше это сделать, и не заметила, что дверь медленно открылась. Вздрогнув от неожиданности, я подняла глаза и увидела молоденькую девушку, которая с испугом смотрела на меня. «Простите, ваша милость, я постучала». Руки, державшие какой-то сверток, сильно тряслись. Я вскочила с кровати и поспешила ее успокоить. «Все в порядке. Я задумалась и не услышала стука». Девочка стояла, склонив голову и уткнувшись взглядом в пол. «Его Величество велел отнести вам платье и сопроводить на прогулке, если потребуется». Не поднимая головы, прошептала она и протянула мне сверток. Медленно, словно боясь спугнуть дикое животное, я подошла к ней. Забрав протянутый сверток, как можно приветливее спросила. «Как тебя зовут?» «Агнесса, ваша милость», — все так же тихо произнесла служанка. «А меня зовут Саманта, и ты можешь называть меня по имени». «Хорошо, ваша милость». Я едва удержалась от смешка. «Кажется, придется привыкать к вашей милости». Вздохнув, я развернула сверток, достала платье и ахнула. Бархатная ткань тяжелыми волнами спускалась по моим рукам. Глубокий цвет сочной летней травы подчеркивали изумрудные камни, пришитые вдоль лифа. Мне было даже страшно подумать, что камни могли оказаться настоящими изумрудами. С восторгом разглядывая платье, я забыла о том, что Агнесса стоит за моей спиной, и снова вздрогнула, когда она заговорила. «Я помогу вам одеться, ваша милость». Она бесшумно подошла ко мне и протянула руки, как бы спрашивая, можно ли ей забрать платье. Я вложила это произведение искусства ей в руки и принялась раздеваться. Мне ужасно хотелось быстрее его примерить. Агнесса помогла мне надеть платье и зашнуровать корсет. Подойдя к шкафу, она достала оттуда мягкие бархатные туфли на низком широком каблуке. Они были расшиты золотыми нитями, которые сплетались в узор, напоминающий птичьи силуэты, и идеально подходили к платью по цвету. «Вы позволите, ваша милость?» Агнесса указала рукой на мои волосы. Я кивнула и села на банкетку, повернувшись к девушке спиной. Минут 15 она колдовала над прической. Наконец, когда все было готово, Агнесса отошла и, склонив голову, снова уставилась в пол. А я, подойдя к зеркалу, раскрыла рот от удивления. Мои всегда такие непослушные кудри сейчас лежали аккуратным кольцом вокруг головы. На лицо с четкой продуманностью спускалось несколько прядок. Лиф, расшитый камнями, довольно смело открывал высоко поднятую грудь, которая за счет талии, стянутой корсетом, казалась еще больше. Изумрудный цвет платья оттенял мои волосы, ставшие более рыжими на его фоне, и подчеркивал зеленые глаза. На меня из зеркала смотрела сказочная принцесса, в которую я каким-то образом превратилась. «Вам очень идет, ваша милость. Его Величество был прав, сказав, что в этом вы будете смотреться особенно прекрасно». «Это Эрик выбрал?» Удивленная этими словами, я повернулась к Агнессе. «Да, ваша милость. Его Величество сам выбирал ваш наряд». От обилия титулов мне захотелось накричать на девушку, но Агнесса была не виновата, и не в моих силах было убедить ее называть меня по имени. Поэтому, проглотив возмущение по этому поводу, я молча кивнула ей. «Его Величество сказал, что вы, возможно, захотите прогуляться?» — с надеждой в голосе спросила Агнесса. Я задумалась. Гулять по улице без Эрика мне не хотелось, да и я не знала, как далеко могу уйти. Но и сидеть в комнате в ожидании его казалось глупым. У меня был шанс получше изучить замок. Подумав, я нашла стопроцентный вариант, куда бы мне хотелось пойти. «Проводи меня в библиотеку, пожалуйста», — попросила я девушку, и она робко улыбнулась мне в ответ. Бесконечными коридорами Агнеса вывела меня к массивным деревянным дверям. Без нее я бы точно заблудилась в этом лабиринте и умерла бы с голода спустя 5 дней. Видимо, придется попросить красные нитки и отмечать дорогу, как в лабиринте Минотавра. Агнеса открыла двери и с поклоном пропустила меня вперед. Я застыла в коридоре, шокированная увиденным, как, впрочем, и каждый раз в замке. За дверями оказалась не просто библиотека, а настоящее царство книг. Огромные стеллажи темного дерева, упиравшиеся в потолок, который казался по меньшей мере 4 метра в высоту, были полностью заставлены различными фолиантами. С потолка свисали затейливые люстры, в которых горело огромное количество свечей. В похожих светильниках горели свечи вдоль всех стен. Конца стеллажей не было видно. «Это потрясающе!» — прошептала я, входя в библиотеку. Агнеса бесшумной и молчаливой тенью следовала за мной. Я ходила вдоль полок и рассматривала корешки книг. Многие казались такими древними, что страшно было дотронуться. Большинство казалось на непонятном мне языке, похожем на тот, что я видела на вывесках в городе. Я хотела выбрать что-то почитать, но в итоге просто ходила между рядами, поглаживая книги. Внезапно позади меня раздались шаги. «Саманта?» — произнес мелодичный женский голос. «Привет, меня зовут Фрея». Я обернулась. Передо мной, широко улыбаясь, стояла девушка, полностью оправдывающая свое имя, по крайней мере, внешностью. Примерно моего возраста, может, чуть младше, Фрея оказалась невероятной красавицей. В ее чертах проскальзывало явное сходство с Эриком. Те же изумрудные глаза, те же русые волосы, мягкими локонами спадающие до поясницы. Только черты лица ее были гораздо мягче, чем у Эрика, не такие резкие. Судя по всему, передо мной стояла его сестра. «Привет, Фрея!» Я улыбнулась ей. Улыбка девушки была такая широкая, что сразу располагала к себе. Фрея махнула рукой, и Агнеса, неотступно следовавшая за мной, тихонько вышла из библиотеки. «О!» — забеспокоилась я. «Без нее я вряд ли найду дорогу обратно». «Ничего, я сама провожу тебя!» — улыбнулась Фрея. Девушка отличалась особой живостью. Энергия бурлила в ней, прорываясь наружу. Движения были порывисты, говорила она очень быстро, периодически проглатывая слова. Пока я стояла и разглядывала ее, она переступала с ноги на ногу. Это выглядело так, будто ей сложно оставаться на одном месте дольше секунды. «Мне нравится твое платье!» Она подскочила ко мне и, схватив за руку, начала крутить. «Не думала, что у брата такой хороший вкус!» «С чего ты взяла, что это выбирал Эрик?» «Важную задачу — одеть такую шикарную гостью, как ты, он не доверит никому!» Она так забавно сморщила носик, что я чуть не рассмеялась. «Тем более мой старший брат — ужасный зануда!» «Если честно, не замечала», — улыбнулась я. «Ты просто мало его знаешь. Вот, например, он не разрешает мне ни с кем общаться». «Фрея, все эти люди не твоего круга», — передразнила она брата. В этот момент ее сходство с Эриком стало таким поразительным, что я не удержалась и прыснула. Фрея вопросительно подняла бровь. Ну, точь в точь его величество Эрик. «Прости», — протянула я ей руку. «Просто ты очень на него похожа». Девушка, понимающе кивнула и улыбнулась мне искренней улыбкой. «Я надеюсь, ты станешь моей подругой, ведь ты точно моего круга. Ведь так?» — с надеждой спросила она. «Ты же дочь короля Этании?» Я растерянно пожала плечами. «Если верить Эрику, то да. Правда, я узнала об этом несколько дней назад и ничего не знаю ни о нем, ни о его королевстве». «Это не беда». Фрея взяла меня под руку и повела вдоль стеллажей. «В библиотеке куча книг. Что-то про Этанию обязательно найдется. А я тебе помогу, ведь мы же теперь подруги». Во взгляде Фреи было столько надежды, что я просто не могла ответить иначе. Тем более с первых минут она была приветливой со мной и показалась мне очень милой. «Конечно, Фрея, теперь мы с тобой подруги». Улыбка на лице девушки стала еще шире. Довольно долго Фрея водила меня за собой между рядами книг, но найти хоть что-то полезное нам не удалось. Все время девушка щебетала без умолку. Я узнала, что ей 17, она любит приемы, которые брат устраивает, к ее сожалению, очень редко. Любимого белого коня девушки зовут Снежок, а еще она мечтает хоть разок оказаться по ту сторону. Сказано это было таким заговорщицким тоном, что стало понятно. Она открыла мне свой самый главный секрет. «Эрик никогда не брал тебя с собой?» — удивилась я. «Я однажды пыталась напроситься с ним, но он пригрозил запереть меня в темнице, если я еще хоть раз об этом заикнусь». В голосе Фреи послышалась горечь. Не понимая, почему Эрик был так против, я опрометчиво выпалила. «Хочешь, я поговорю с ним? Попытаюсь уговорить? Мой мир не так уж и страшен?» — пожалуй, я плечами. Девушка радостно взвизгнула и бросилась мне на шею. «Правда? Саманта, ты чудо!» Отпустив меня, Фрея принялась вслух рассуждать, какие вещи ей понадобятся в путешествии. Я тут же пожалела о своем необдуманном предложении. Кажется, сестра Эрика была очень увлеченной натурой. И в путешествии она собралась уже чуть ли не завтра. А еще, несмотря на небольшую разницу в возрасте между нами, мне казалось, что Фрея ведет себя как настоящий ребенок. Надо было поговорить с ним, не посвящая ее, но взять назад свое обещание я уже не могла. Через несколько часов я поняла, что устала и проголодалась, и что Эрик, должно быть, меня потерял. «Фрея», — вклинилась я в непрекращающийся поток слов, — «не могла бы ты проводить меня в комнату?» «Я думаю, что нам уже стоит отправиться на обед». «Обед?» — удивилась я. «Боюсь, что Эрик будет меня искать». «Если бы искал, то уже нашел бы», — пожала плечами девушка, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Пока мы шли по коридорам, девушка снова без умолку болтала. Рассказывала забавные случаи из детства, обещала познакомить меня со Снежком и отвезти к лучшей портнихе в городе. Я с трудом поспевала за ходом ее мыслей, но зато заметила, что Фрея говорит об Эрике с благоговейным трепетом. При этом из ее рассказов складывалось впечатление, что он был достаточно строг с ней. Я посочувствовала девушке, но если вспомнить, что у них не осталось ни матери, ни отца, может, строгость Эрика была обоснована? Меня мучило любопытство, поэтому я не удержалась от вопроса. «Фрея, а что произошло с вашими родителями?» — опрометчиво спросила я. На лицо девушки тут же набежала тень, улыбка померкла, а в глазах отразилась боль. «Мать умерла, когда рожала меня», — сухо проговорила она. «Эрик говорит, что я не виновата, но все равно получается, будто я ее убила». Она вздохнула. «А отца убили несколько лет назад, на войне. Мне было 13. Мы с ним не были близки». Она сделала паузу, а затем продолжила. «Мне кажется, он тоже всегда это знал». «Что знал?» — не поняла я. «Что это я убила ее. Убила мать». В голосе Фреи зазвучала сталь, и я пожалела, что затеяла этот разговор. Остановившись, я положила руку девушке на плечо. «Ты не делала этого, Фрея. Я уверена, что твоя мама сказала бы тебе то же самое, если бы могла». Я улыбнулась и взяла маленькую ладошку девушки в свою. «Ты ни в чем не виновата. Твой брат прав», — как можно тверже произнесла я. Она грустно улыбнулась и медленно мне кивнула. «Спасибо, Саманта. Я совсем не знала свою мать, но мне очень ее не хватает. Каждый день». Я посмотрела в зеленые глаза девушки, а в моем сердце заныла старая рана. Так чешется старый рубец, который уже давно зажил, но иногда напоминает о себе. Я хорошо представляла, что чувствует девушка. Не знать родителей тоже очень больно. «Я понимаю, Фрея. Понимаю», — сжала я ее руку. Дальше мы шли в полном молчании. Путь до трапезной занял около 10 минут. Перед входом стояли уже ставшие привычными мне стражники. Они низко поклонились и распахнули перед нами тяжелые деревянные двери. В нос тут же проник божественный аромат жареного мяса, печеного картофеля и разнообразных приправ. Мой желудок отозвался громким урчанием. Я шла за Фреей и слышала, как она бормотала, что мы опоздали, и Эрик будет ругаться. Постаравшись скрыть улыбку, я осмотрелась. Увиденное поражало воображение. Трапезная представлялась мне уютной комнатой с горящим камином и круглым столом в центре. На самом же деле это оказался огромного размера зал, посередине которого стоял казавшийся бесконечным длинный стол, а во главе него сидел Эрик. Он переоделся, и я сразу заметила перемену в нем. Во главе стола сидел король. На голове его была корона, мерцающая разноцветными бликами драгоценных камней в отблеске многочисленных свечей. Но не это отличало его от того парня, которого я знала. Осанка, выражение лица — все неуловимо изменилось. Тень жестокости залегла в его глазах, и я подумала, как должно быть непросто ему, молодому парню, править страной. Кроме Эрика за столом сидели четверо мужчин и две женщины. Они тихо что-то обсуждали между собой, не притрагиваясь к еде. Стол был заставлен всевозможными блюдами, от вида которых рот молниеносно наполнился слюной. Чего там только не было. Блюда с перепелами, целый поросенок с яблоком во рту, тарелка с чем-то похожим на гуляш, горы печеного картофеля и овощей, разнообразные закуски, зелень. В бокалах рубиновым светом переливалось вино. Мне захотелось наброситься на еду и есть, пока я не лопну. Заметив наше появление, Эрик приветственно поднялся, и его примеру последовали все остальные, сидящие за столом. Фрейя, слегка поклонившись и пробормотав извинения за опоздание, юркнула на стул по левую руку от брата. Я растерянно осталась стоять перед столом, глядя на парня. Эрик, отодвинув стул с громким скрежетом, направился ко мне. Он медленно и грациозно шел в мою сторону, а меня так не вовремя накрыло волной жара от воспоминания о его руках на моем теле. Наконец он подошел и, взяв мою руку, поднес ее к губам. От неожиданности я залилась краской. Неуклюже присев перед ним в подобие реверанса, я подняла взгляд. Глаза парня блестели от смеха, а губы изогнулись в знакомой лукавой улыбке. Приблизившись губами к моему уху, парень прошептал. «Тебе не нужно кланяться мне, принцесса Итании. Особенно после того, как я узнал тебя настолько близко». Я чувствовала, как пылают мои щеки. В голове тут же образовались сотни резких ответов, но я вовремя прикусила язык и проглотила все колкости, рвавшиеся наружу. Эрик, прекрасно осознавая, какой эффект произвели его слова, как ни в чем не бывало обернулся к столу и, все еще сжимая мою руку, сказал стоявшим перед ним людям. «Позвольте представить вам мою почетную гостью, принцессу Итании, ее высочество Саманта». Стоявшие перед нами мужчины и женщины низко поклонились мне. Я растерянно переводила взгляд с них на парня, не зная, как реагировать на это приветствие. «Сэм, ну ты же принцесса, так что привыкай», — прошептал парень, ведя меня к стулу, стоявшему справа от него. Подождав, пока мы займем свои места, все остальные снова сели и, как ни в чем не бывало, продолжили прерванный разговор. К столу неслышно подошли слуги и стали обходить нас, предлагая еду и вино. Я кивала на каждое блюдо, и через несколько минут на моей тарелке возвышалась гора еды, часть из которой мне так и не удалось опознать. Пока Эрик вел светскую беседу, я решила не терять времени и спокойно поесть. Разговор был о каком-то военном союзе. Я старалась прислушаться и понять, что происходит в мире, но на пятом незнакомом имени я совершенно потеряла нить беседы. Время за столом тянулось медленно. Я успела выпить два бокала терпкого вина и попробовать все, что оказалось у меня на тарелке. Слова слились в единый шум, похожий на жужжание пчел. В тот момент, когда глаза стали закрываться, я почувствовала руку Эрика на своей. «Кажется, поход в Бостон придется отложить». «Почему?» — непонимающе заморгала я. «Уже поздно, да и ты устала», — прошептал парень. Он поднялся со своего стула и подал мне руку. Я последовала его примеру, и присутствующие снова встали. «Господа, продолжайте наслаждаться обедом. Я, с вашего позволения, провожу принцессу». Эрик величественно кивнул и повел меня на выход. За нашими спинами звенела неестественная тишина. Выйдя из зала, я обернулась к Эрику. «Ты же сам говорил, что нам надо торопиться». «Прости», — провел Эрик по волосам. «Сегодня вернулись солдаты с южной границы Флоритании. Нам нужно было многое обсудить. Я говорил тебе, в нашем мире неспокойно. Грядет война». «С кем?» — удивилась я, вспоминая карту мира, на которой было не так и много государств. «Война за свободу зацепит всех», — печально вздохнул Эрик. «И то, что я узнал, только подтверждает мои догадки. Нам нужно ускориться в поисках. По поэтому завтра на рассвете мы отправимся в Бостон». Я кивнула и пошла вслед за Эриком. Зайдя в комнату, я с громким вздохом упала спиной на кровать. «В этой штуке невозможно дышать, а есть уж тем более», — показала я на туго затянутое платье. «Ну, впихнуть в себя за раз порции нескольких дам она тебе не помешала». Я подняла голову и увидела, как парень давится смехом. Схватив маленькую подушку с кровати, бросила ею в парня. Он со смехом увернулся, и подушка шлепнулась позади Эрика. Продолжая смеяться, парень подошел к кровати и лег на бок рядом со мной, подперев голову рукой. «Ты очень устала?» — лукаво спросил меня парень. Я повторила его позу. «А что?» «Есть у меня одна идея».